Тогда и увидим». Хункелер так и сделал. Раскурил обе и положил в пепельницу. «Чем вы, собственно, занимаетесь целыми днями?» Эдди разрезал другой сыр. «Второе убийство за одну неделю, и ничего не происходит». Хункелер почувствовал, как внутри закипает злость. «Кончай, а? Лучше ешь поменьше». «Я ем, когда хочу. Чувствую себя лучше, когда ем. Окочуришься от жратвы. Почему бы мужчине в мои годы не быть толстяком? Что у меня еще осталось в жизни?» «Отвернись», — приказал Хункелер. «Сейчас я их затушу». Эдди закрыл глаза и причмокнул. Сыр явно пришелся ему очень по вкусу. Хункелер затушил в пепельнице обе сигары, от которых остались примерно сантиметровые окурки. «Можешь открыть глаза». Эдди открыл глаза, отправил в рот остатки второго сыра и секунду-другую рассматривал окурки. «Справа толстая, слева тонкая. Сразу видать». «Что ж, видать так видать», — вздохнул Хункелер и закурил сигарету. Комиссар поехал к Рейну, спустился в купальню. Паводок еще не схлынул. Река непривычно быстро мчала исполинские массы мутной воды на север, к морю. Буксир тащил в сторону Шварцерхалле нефтеналивную баржу. Носовая его волна мощно накатывала на берег. Прибрежная дорожка подтоплена. На паромной пристани толпятся туристы с детьми. Все ребятишки с красными рюкзачками за спиной. Асфальт приятно теплый. Возле гостиницы «Три волхва» Хункелер сошел по лестнице к реке и прыгнул в воду. Течение тотчас подхватило его, но он как раз этого и хотел. Галька на дне шуршала громче обычного. Он лег на спину, устремив взгляд ввысь, в хрустально-прозрачную голубизну. Вот так, наверное, течение несло и Лаки Шиндлера. Ночью, скорее всего, ведь людей душат не при свете дня, а во мраке ночи. На шее у парня была веревка, которая запуталась в лопастях лодочного мотора. Возле купальни Хункелер вылез из воды, принял душ и поднялся наверх, в закусочную. Съел тарелку салата, выпил кофе с молоком, полюбовался рекой. На совещании в 14 часов царила беспомощная нервозность. Брезгливая, обиженная физиономия Сутора, собачий взгляд Мадюрена, даже Девиль словно бы растерял весь свой оптимизм. «Это катастрофа», — сказал Сутор. «Как видно, мы уже абсолютно не владеем ситуацией. Мало нам того, что до сих пор не ясно, кто мог убить госпожу Эрни. Тут мы как блуждали в потемках, так и блуждаем. Конечно, в кои-то веки можно и не найти убийцу. Но вдобавок, прямо посреди города, на глазах у наших сотрудников, взлетает на воздух пиццерия, одного из подозреваемых, с которого нам бы следовало день и ночь глаз не спускать. Хладнокровно убивают и бросают в Рейн. Вот это уже совершенно возмутительно. Ни в какие ворота не лезет. Мы кто такие вообще? Кучка жалких дилетантов, не способных обеспечить в этом городе безопасность? Престарелые деревенские жандармы? Или энергичная, активная, боеспособная группа?» Он замолчал, ожидая откликов на свою диатрибу. Все смотрели в пол. Потом слово взял Рюйнер. «Очень сожалею, но мне пора идти. Сказать могу немного. Лаки Шиндлера однозначно удавили веревкой. Случилось это вчера около 9 вечера. Видимо, перед смертью его еще и пытали. Били по голове и по ребрам. На спине следы ожогов от сигарет. Очевидно, хотели что-то из него вытянуть. Сразу после убийства, должно быть, труп бросили в Рейн. Предположительно, в расчете на то, что он навсегда исчезнет в бушующей реке. Пока у меня все. Благодарю за внимание, господа». Рюйнер вышел. Настал черед Девиля. Он сообщил, что в компьютерном зале Анкары сработало взрывное устройство с часовым механизмом. Преступник пробрался через задний двор, разбил окно,